В нашей стране состоялось мероприятие, посвященное 15 мая Дню массового футбола Федерации футбола Азии 2017. На нем присутствовали ученики и преподаватели юношеских спортивных школ страны, специалисты по футболу и любители. На мероприятии были спецкурсы по подготовке футболистов и показательные выступления учеников Пхеньянской международной футбольной школы. Затем участники мероприятия, разделившись на группы из учеников начальных школ, специалистов в возрасте свыше 35 лет и любителей, провели футбольные матчи.